который сковывает мое тело и сотрясает его мелким противным ознобом. Я окончательно прихожу в себя, открываю глаза и сразу понимаю, почему мне так холодно. В легкой больничной сорочке, той, что надели на меня перед операцией, короткой и какой-то убого тусклой, я стою посреди широкого стеклянного коридора. Мне он знаком. Несколько часов назад по этому коридору меня вели в операционную. Он соединяет между собой два корпуса клиники и словно парит в воздухе на уровне второго этажа, собранный из пластин тонкого прозрачного стекла, светлый и прохладный, будто бы продуваемый свежими ветрами с океана. Теперь коридор пуст. Я в нем единственная живая душа. Операция, видимо, закончилась, думаю я, продолжая зябнуть и ощущая себя к тому же весьма неловко. Рубашка едва прикрывает тело. Странно, что меня оставили одну. Но, видимо, надо возвращаться в палату. Так размышляю я и медленно бреду по коридору. За дверью ждет меня другой коридор. Это коридор одного из корпусов клиники, и он совсем иной, чем тот, порог которого я только что переступила. Здесь тепло и царит полумрак. Приглушенный свет струится откуда-то сверху, из-под низкого довольного потолка. Неброское покрытие пола мягко пружинит под ногами и скрадывает шаги. Стены украшены большими картинами, изображение на которых еле-еле угадывается в мягкой полутьме. И вдоль них, меж дверей, ведущих в кабинеты и палаты, расставлены низкие даже на вид топкие диваны и кресла. Здесь я сразу чувствую себя уютнее и спокойнее. Озноб проходит, а полутьма скрывает мое почти обнаженное тело. Однако здесь я не одинока. Какие-то люди сидят на диванах и ведут меж собой негромкую, неспешную беседу. Завидев, а более того, почувствовав мое появление, они смолкают и вглядываются в полумрак, пытаясь разглядеть меня получше. Я тоже всматриваюсь в их лица, они спокойны и доброжелательны. Внимание их не есть любопытство, а стихнувшие разговоры — дань вежливости, а не следствие досады от того, что некто нарушил их течение. Хрупкая маленькая женщина ласково смотрит на меня огромными добрыми глазами на тонком моложавом лице, хотя аккуратно зачесанные назад волосы ее совершенно седые, красивые, слегка надменные губы трогает улыбка. И тогда я узнаю ее, хотя не видела уже очень давно. Это моя бабушка, умершая много лет назад. Мужчина рядом с ней напротив выглядит стариком. Он очень худ, и в глазах его, когда он поднимает их на меня, плещется старческая усталость и безразличие ко всему. Но я-то знаю, что ему едва за 40, потому что это бывший мой муж, несколько лет назад умерший от сердечного приступа. Он много пил перед смертью, и, как рассказывали старые наши друзья, сильно опустился и просто махнул на себя рукой. В дальнем кресле я свернулась калачиком, изящно подобрав по себя роскошные ноги, удивительная красавица, с копной огненно-рыжих волос и уникальными, единственным в том оставленном ею мире фиалковыми глазами. Любимая моя подруга Сашка. В прошлом году она погибла в страшной автомобильной катастрофе, и мы долго не могли поверить в ее смерть, потому еще что хоронить нам довелось обугленные, неузнаваемые останки. Теперь Сашка была прежней, ослепительной, неповторимой в своей неземной красоте. Так постепенно узнаю я людей, некогда близких мне и в разное время ушедших из жизни.